Вновь шелестят истлевшие афиши на выходах. Три великие реплики, три бессмертные роли мирового репертуара. «Кушать подано! Вам телеграмма! Здравствуйте, князь!» Самое лучшее — это, конечно, про князя, потому что князь улыбается и кивает в ответ, и даже, бывает, отвечает грассировать «Здравствуйте, дорогой!» и проходит мимо, правда, руки не подает. Кушать подано тоже неплохо, иногда получается покрасоваться фигурой и манерами. А вот про телеграмму — это чаще всего просто голос за дверью. То можно убедительно позвонить в дверь, так чтобы Константин Сергеевич сказал «Вашему звонку веришь? Очень волнительно!» Собственно, эти роли мы играем всю жизнь. Мало кому достается сказать. Но Брут его считает властолюбцем, а Брут весьма достойный человек, а произнести дальше тишина мы не успеваем.